Глава вторая. «Ада, ты могла бы подойти в мой кабинет, когда освободишься?» Голос отца по телефону показался девушке слегка напряженным. «Да, закончу примерно через полчаса», — ответила Ада и переключилась на изучение странного документа. Это была медицинская карта, заполненная, судя по датам, давно, прошло не меньше 20 лет. Обложка отсутствовала, нигде не значилось имени и данных пациента. Но по сделанным записям Ада поняла, что речь, скорее всего, идет о женщине. На момент внесения последней записи в карту пациентке было лет 30. «Что за женщина? Откуда у нас ее карточка? Надо бы у отца спросить», — подумала Ада, продолжая изучать документ. Судя по записям, со здоровьем у пациентки все было в порядке. По крайней мере, чаще всего встречалась запись, что жалоб нет или без особенностей. Но тут внимание девушки привлекла последняя страница, на которой скупым языком было описание человека после сильного физического избиения. «Многочисленные гематомы в области головы, груди, спины, предплечий. На шее слитые от удушения», — с дрожью прочитала Ада. В воображении девушки встала ужасная картина. Неизвестная женщина зверски была избита, не могла ни говорить, ни двигаться. Один глаз не открывался, до такой степени у нее не было живого места на лице. «Доставлена в клиническую больницу города, отделение реанимации. Пробыла 2 недели, выписана в удовлетворительном состоянии». На глазах Ады стояли слезы. Состояние стабилизировалось, пациентка может объясниться жестами. Выраженная реакция страха на приближение лиц мужского пола. Рекомендована консультация у психотерапевта-психиатра. Дальше шло описание того, что, несмотря на предпринятые усилия, пациентка скончалась от геморрагического инсульта в день выписки. Смерть была зафиксирована в 7 вечера. Дата... «Не может быть!» — на глазах Ады выступили слезы. Дата смерти совпала с днем, когда не стало ее мамы. Девушка помнила, как отец места себе не находил с того дня, когда мама попала в больницу из-за сердечного приступа. Он ездил к ней каждый день, причем мог появиться в палате жены 2-3 раза за день. Валерий Панкратович так заботился о жене, что почти забыл о дочери, но Ада не винила его. Понимала, что отец больше переживает за Лилию, потому что она всегда, по его словам, была очень слаба. Девушка помнила, что за день до того, как заболела мама, отец отправил ее в горнолыжный лагерь, где она провела почти 3 недели. Валерий Панкратович нанял для дочери лучшего инструктора, и тот с усердием взялся за новую ученицу. Благодаря этим занятиям Ада получила отличную подготовку и уже могла заниматься самостоятельно. Однако, когда она вернулась домой, узнала ужасные новости. «Мне было страшно говорить тебе, что маме плохо. Я так боялся потерять твою мать, и это случилось». На лице мужчины не было никаких эмоций, когда ему позвонили из больницы. Ада сидела в гостиной и читала книгу, когда услышала дикий крик отца и выбежала ему навстречу. У Валерия Панкратовича было перекошенное от избытка эмоций лицо, чем он сильно напугал дочь. «Папа, что случилось? Почему ты кричал?» – испуганно спросила Ада, глядя на отца снизу вверх. Тот с трудом совладал с собой и ответил. «Давай присядем, дочка. То, что я скажу тебе, может очень сильно ранить. Но ты должна знать, что в нашей жизни случается всякое. В том числе и такое. Твоя мама...» Его голос прервался, но мужчина заставил себя спокойно докончить начатое. «Она ушла навсегда. Больше ее с нами не будет». Ада помнила тот момент, когда ей показалось, что на нее обрушивается потолок и огромная хрустальная люстра. Когда-то ее выбирала мама, а папа подтрунивал, что с такой люстрой им обеспечено звание цыганских баронов. Сидя за столом и погрузившись в изучение содержания карточки, Ада не заметила, как прошли полчаса. Отец ждет ее и обязательно позвонит, если ему от нее потребуется что-то еще. Но у девушки в голове стоял гул голосов из воспоминаний прошлого. Ворвался кто-то из отцовской службы безопасности и отрывисто бросил Валерию Панкратовичу. «Сделали! Управились быстрее, чем рассчитывали!» Отец только показал подбородком в сторону дочери. «Подробности в моем кабинете. Ни к чему столько говорить, когда у нас горе!» Начальник СБ только взял под козырек и встал на вытяжку перед шефом. Ада гордилась, что ее отца так называют. «Шеф!» Это звучало очень необычно и сильно. Все равно, что мой командир. Наверное, так и было, ведь папа был командиром для своего бизнеса. Начинал его практически с нуля. Хотя он и сам никогда не обсуждал вопрос, как он нашел средства для открытия компании, как строил ее каждый день и дошел до того, что сейчас она входит в десятку крупнейших строительных компаний Евразии. Про компанию Валерий Панкратович говорить не любил. Для него работа хоть и была важна, но семью он ставил на первое место. Часто любил вспоминать, как он познакомился с Лилией и добивался ее внимания. Валерию Панкратовичу было около 30, когда в его компанию, начавшую делать первые шаги на рынке недвижимости, пришла новенькая девушка-стажер по имени Лилия. При первом же взгляде на нее мужчина понял, что пропал, потому что ему показалось, что эти большие небесно-голубые глаза смотрят ему прямо в душу. А терять душу он не хотел. Зато легко смирился с тем, что отныне его сердце принадлежит этой фарфоровой блондинке с тонкой алебастрово-белой кожей. Лилия напоминала классических Мадонн с картин знаменитого художника эпохи Возрождения Рафаэля. «Я ее про себя так и называл, Мадонна. Один раз обратился, да забыл имя. Назвал Мадонной, она меня не поняла», — поделился как-то отец забавным воспоминанием. «Пришлось выкручиваться. Показал ей чашку из сервиза, Мадонна, и сказал, что она похожа на одну из тех девушек. Лилия поверила или нет, не знаю, но больше на меня не обижалась». Когда Лилия поняла, что начальник проявляет к ней интерес, то смутилась. Ей казалось, что такого быть не должно, и ее осудят, посчитав, что она строит глазки шефу ради выгодной карьеры. Лилия не придумала ничего лучше, как лично пойти в кабинет к Валерию Панкратовичу и сказать: «Я собираюсь замуж за одного человека. Он очень порядочный, и когда он вернется, мы поженимся». «Значит, моим папой мог быть не ты?» Ада широко распахнула глаза, услышав эту часть отцовской истории. Мужчина усмехнулся. «Откуда такие познания, милая барышня? Ее жених не вернулся, женившись на другой, а я стал сначала хорошим другом, потом хорошим мужем. Надеюсь, что и как отец я неплох». «Еще как!» Ада была счастлива, что сидит рядом с любимым отцом и может говорить с ним на любые темы. Ада не очень хорошо помнила маму и ее родственников. Кажется, у нее был еще дядя Давид с курчавыми светлыми волосами, но больше она ничего не помнила. К удивлению дома, девушка так и не нашла фотографию мамы и папы вместе. Хотя они, как говорил отец, делали снимки почти каждый день. «Лиля превратилась в маньяка-фотографа, когда забеременела тобой», — посмеивался Валерий Панкратович. «Она напечатала столько снимков, что я порой боялся, что из-за них нам самим потом негде будет жить. Лишь когда ее не стало, я понял, что она, может быть, чувствовала, что когда-нибудь очень скоро может оставить нас. Люди такие вещи обычно не понимают. Думаю, я бы точно не понял и не поверил, что молодая красивая женщина в самом расцвете сил так рано уйдет». Как проходили похороны, Ада не помнила. Для нее это осталось в памяти как бесконечная череда людей, лиц которых она даже не видела. Девочка не сводила глаз с закрытого гроба. Позже отец говорил, что у Лили так перекосило лицо от инсульта, что было решено не открывать его, чтобы не пошли разного рода кривотолки. «Моя Лилечка была красавицей», — вздыхал Валерий Панкратович. «Да только не довелось нам вместе увидеть, какой выросла наша девочка. Пусть она с небес смотрит и радуется, что Ада стала для нас настоящей помощницей во всем». Но однажды Аделаида проснулась от того, что у нее возникло странное ощущение, как будто на нее кто-то смотрит. Девушка вскочила с кровати и включила фонарик на телефоне. «Кто здесь?» Никого не было. Ада даже включила общее освещение в комнате, чтобы убедиться в этом, и снова легла спать. Но сон не шел, несмотря на попытки считать овец, как когда-то учила ее мама. Аду нельзя было назвать истеричной или склонной к мистике особой. Но после той ночи у нее появилось стойкое ощущение, что в скором времени что-то произойдет. И первое, что случилось, она нашла непонятную медицинскую карту, которую кто-то небрежно засунул в старую коробку, где отец держал документы, которые сам лично пропускал через шреддер. Девушка не понимала, почему ее понесло в ту комнату, расположенную в самом конце коридора, неподалеку от отцовского кабинета. Туда практически никто не заглядывал, кроме владельца особняка. Иногда Ада сама собирала бумаги, которые считала уже ненужными, и относила в ту дальнюю комнату. И там уже отец распоряжался этим хламом на свое усмотрение. Собираясь уходить, девушка споткнулась об ножку стола возле полуоткрытого шкафа. И ей на глаза попалась медкарта, внешний вид которой резко контрастировал со всем остальным содержимым. Карточка была покрыта толстым слоем пыли, и Ада хотела просто засунуть ее обратно. Но тут ей в глаза бросилось кое-что другое. Большая картонная коробка, крышка которой была сдвинута. В Аде проснулось неведомое ей до того времени любопытство. Она сдвинула коробку с места и открыла крышку, и там же, под толстым слоем пыли, обнаружила кучу старых фотографий. Часть из них была черно-белой, и на ней были изображены люди, которых она никогда не видела и не знала. Зато среди цветных фотокарточек нашлось немало знакомых лиц. «Странно», — подумала Ада, разглядывая изображение. «Если я правильно все понимаю, это же свадебные фотографии родителей. Только почему у мамы такой вид, словно она вот-вот расплачется? Ты, папа, выглядит совершенно не похожим на счастливого молодожена. Что у них произошло на свадьбе?» Невеста была совершенно молоденькой, с еще по-детски наивными большими глазами, и казалась куклой на фоне новоиспеченного супруга, едва доставая ему до плеч. Валерий Панкратович стоял под руку с женой и сурово поджимал губы. На другом фото он смотрит на Лилю так, что она почти теряет сознание от страха. Увиденное резко контрастировало с тем, что Ада раньше знала про отношения родителей. Больше всего Аду удивило, что со стороны мамы гостей почти не было. Был один единственный, такой же рослый, как и ее отец, статный молодой мужчина, который с холодным непримиримым выражением в глазах смотрел на новобрачных. На другом кадре тот же мужчина, чуть ли не со слезами, глядел в сторону невесты, и она отвечала ему отсутствующим взглядом. «Ого», — подумала потрясенная Ада, — «такой фотограф на вес золота». Столько всего показал, что сразу возникает куча вопросов. Особенно, что здесь вообще происходит? Это свадьба или похороны? Когда послышался голос отца, громко говорившего с кем-то по телефону, девушка закрыла коробку с фотографиями и вернула на место. Зато медицинскую карту неизвестного, непонятно почему, спрятала под кардиганом и вышла из комнаты, чтобы подняться к себе и хорошенько все изучить. Отец, занятый телефонными переговорами, так и не вышел на ужин. Сославшись на занятость, мужчина уехал ближе к 8 вечера. Когда он приехал, Ада уже крепко спала. В ту ночь ей приснился странный и пугающий сон. Как будто мама, которая выглядела на свой возможный возраст, пришла к ней в комнату и уселась на кровать. Девушка не могла пошевелиться от ужаса. Ей хотелось кричать и звать на помощь, но она ничего не могла поделать. Лиля смотрела на нее спокойно и доброжелательно, как всегда. Потом показала свое лицо и руки, на них не было живого места. Как говорил сам Валерий Панкратович, как будто танком переехали несколько раз туда и обратно. Ада с ужасом смотрела на покрытое засохшей кровью лицо матери и ее переломанные руки. В том, что они были сломаны, сомнений не было. Кисти и локти были неестественно выгнуты назад и по бокам. «Мамочка», — кое-как смогла произнести Ада. «Что с тобой случилось? Кто это сделал?» За спиной матери появился мужской силуэт, но лица не было видно. Он встал за Лией и положил свои темные руки ей на плечи. Женщина оглянулась назад, кивнула, и они оба исчезли. Ада проснулась в холодном поту. Образы, увиденные во сне, были настолько реальны, что казалось, они только что ушли, и она даже почувствовала запах любимых маминых духов. Легкий аромат лаванды. «Но этого не может быть», — прошептала девушка. «Во сне нельзя почувствовать запах, или я себе настолько внушила?» Она удивилась еще больше, когда увидела, что медкарта, найденная в комнате для старых бумаг, лежит раскрытой на полу. Ада терпеть не могла, когда видела разбросанные вещи и бумаги, поэтому старалась убирать все на свои места. Взглянув на часы, девушка ойкнула. «Сегодня важное совещание с Отто. Отец будет недоволен, если я опоздаю». Она решила не завтракать. Быстро умывшись и одевшись, девушка побежала в гараж во дворе. «Аделаида Валерьевна, Валерий Панкратович просил передать, что совещание перенесли на 3 часа после обеда», — доложил помощник отца в голосовом сообщении. Ада с облегчением вздохнула. «Надо успеть приехать и подготовить бумаги, а потом, если останется время, просмотреть карту». Ада заметила, что, когда отец хотел расположить к себе собеседника, первым делом начинал рассказывать не о своих успехах в работе, а о том, как важно иметь семейную поддержку. Собеседники при этих словах заметно расслаблялись, становились более сговорчивыми, чем предприимчивый Валерий Панкратович пользовался в полной мере. Но делал это очень тонко и деликатно, так что еще никто не почувствовал подвоха. Вот и сегодня, пока шла беседа с Рюкле и пришедшим с ним представительным незнакомцем, неким господином Маттиасом, первая часть встречи прошла под лозунгом защиты и поддержки семейных ценностей. «Вот что мне нравится у вас в России. Здесь никто не станет преследовать за то, что выглядишь и ведешь себя как нормальный мужчина или женщина», — заговорил Маттиас. «Идешь по улице и понимаешь, что навстречу тебе шагает парень или девушка. Все при них ничего извращенного. А то на наших улицах даже страшно к людям обращаться. Не так скажешь, а вдруг перед тобой оно или они. Считай, нарвался на риск на ровном месте. Не умеют или уже не хотят давать нормальное половое воспитание». «Я слышал, что у нашего уважаемого Валерия есть красивая дочь», — заговорил Отто. «Почему мы с ней не виделись?» «Ада очень занята, курирует работу целого отдела и не может к нам присоединиться», — любезно ответил Валерий Панкратович. «Мужчины, как считаются, мечтают о сыновьях-наследниках, а я был счастлив до безумия, когда у меня родилась дочь. Целую неделю обмывал, сурово так по-нашему. Зато она сейчас настоящая железная леди, спортсменка, умница и просто красавица, прекрасная наездница и скалолазка». «Значит, у вас есть кому передать бразды правления, если возникнет в этом необходимость», — заметил Маттиас. «Женщина во главе строительной компании – это не такая уж редкость в наши дни. Но для этого должен быть железобетонный характер, чтобы никому не уступать и не прогибаться». «С другой стороны, нужно проявлять определенную гибкость», — ответил Валерий Панкратович. «Моя дочь умеет, где надо действовать жестко, а где надо мягко, но всегда добивается своего». «Надо полагать, это у нее от такого отца, как вы», — улыбнулся Отто. Ада с удивлением заметила, как по лицу Валерия Панкратовича пробежала еле заметная гримаса отвращения, но он мгновенно совладал с собой. «Моя покойная жена, несмотря на внешнюю хрупкость, была очень принципиальной и жесткой. Видимо, все же больше Ада переняла от матери, чем от меня». Дальше разговор перешел уже на сугубо деловые темы, но Аду не отпускало чувство раздвоенности, возникшее после той фразы, что у нее характер от отца. «Обычно это то, чему радуются, а папа, словно это ему было дико неприятно. И почему он назвал маму принципиальной и жесткой?» Слова Валерия Панкратовича о покойной Лиле показались Аде чуть ли не вымыслом. Она все время вспоминала, как отец старался все время находиться рядом с женой, как он беспокоился, если она задерживалась, и начинал обзванивать всех, кто ее знал. Другое дело, что, выйдя замуж за Валерия, Лиля перестала поддерживать отношения с прежним кругом знакомых. По словам отца, она хотела достичь определенного уровня, чтобы соответствовать статусу жены успешного бизнесмена и благодаря этому помогать супругу продвигаться и дальше по социальной лестнице. Вечером, когда семья встретилась за ужином, Ада задумчиво посмотрела на отца. «Пап, можно вопрос?» – мужчина кивнул. «Как ты думаешь, на кого я похожа больше, на тебя или маму?» Валерий Панкратович удивленно уставился на нее. «Ты же знаешь, что на меня. Я тебе всегда об этом говорил. Если ты про сегодняшнюю встречу, то не бери в голову. Лиля была очень мягкой, временами даже слишком. Честно говоря, я рад, что ты не такая. В наше время нельзя быть мягким и слабым, а то люди затопчут». «Почему-то последнее время мне стала сниться мама», — с тихой грустью сообщила Ада. «Наверное, это потому, что уже давно не была на ее могиле. Может, когда у тебя будет время, вместе съездим? Ты же тоже давно ее не навещал». «Конечно, съездим. Заключу сделку. Тогда обязательно съездим к маме», — ответил отец. Но настороженный слух Ады не уловил в его ответе особой радости или тепла по этому поводу. Вечером, когда она после душа собиралась лечь спать, в ее дверь постучали. «Войдите!» – крикнула девушка и полезла под одеяло. На пороге стоял Валерий Панкратович. «Что-то ты меня совсем разбередила своими разговорами про маму», – сказал мужчина, садясь в кресло напротив кровати дочери. «Знаешь, я сегодня тоже вспоминал Лилю. Она была такая нежная и беззащитная, когда я ее увидел в первый раз. Прямо девочка-сказка, тоненькая, хрупкая, воздушная. И эти ее огромные глаза, в которых я потерялся раз и навсегда». Голос Валерия Панкратовича звучал тихо и размеренно. «Иногда мне было стыдно перед ней за свои чувства. Она ведь такая молодая, только-только поступила на учебу в университет. А тут я, великовозрастный жених. Сколько ни пытался себя отговорить, что она слишком молода для меня. Ничего не получилось. Лиля стала моим наваждением, навязчивой идеей, если хочешь. Иногда я думаю, что если бы не поженились, она была бы до сих пор жива. Я чувствую себя виноватым за то, что ее больше нет, и ты выросла без матери. Что ты вообще помнишь про нее?» «В том-то и дело, что почти ничего», — с грустью ответила Ада. «Помню, что на столике возле кровати всегда стоял флакон духов с ароматом лаванды. Помню ее тонкие руки с маленькими узкими ладонями, как у девочки-подростка. Но голос почти не помню. Как и лицо. Иногда мне кажется, что у меня в памяти какие-то провалы. То есть память как мозаика. Там помню, а здесь уже нет. Мне вроде рано себя в маразматичке записывать. Но иногда возникает ощущение, что я что-то упустила про маму. Оно крутится рядом. Кажется, стоит только протянуть руку, и поймаешь это воспоминание. А оно уже исчезло, и это напрягает меня». Неожиданно девушка кое-что вспомнила, а Ада рывком выскочила из-под одеяла и подошла к столу, откуда достала потрепанную карточку и протянула отцу. «Пап, что это?» «Я сегодня отнесла ненужные бумаги в комнату для хлама и обнаружила вот это». При виде медкарты лицо мужчины побледнело, что не укрылось от Ады. «Тебе плохо?» Она подошла ближе, но Валерий Панкратович оттолкнул ее от себя. «Со мной все в порядке», – поспешил он заверить дочь. Поднялся, взял карточку и торопливо вышел. «Это карточка жены моего покойного друга», – несколько нервно ответил он. «Он просил ее спрятать, пока идет разбирательство. Но я про нее начисто забыл. Хорошо, что ты ее нашла». Его поведение показалось Аде нелогичным. Зачем прятать у себя то, что ему не принадлежит? «Какой еще друг?» Снова возникло ощущение, что в комнате кто-то есть. Когда девушка обернулась, ей показалось, что это была мама, но через секунду все было как прежде.